мяса. Слои толстого подкожного жира топились в глиняных горшках на выгребенных из-под костра углях. Но вот мясо изжарилось, и женщины начали зывать всех на пир. Они звонко кричали: «Есть! Есть! Есть!» Из всех домов стали вылезать и не спеша подходить к костру люди. Каждый получал свою порцию. 20-пудовым медведем можно было досыта накормить весь поселок. Только пижму никто не позвал. По обычаю, если старший не мог сам по болезни прийти на пир, лучший кусок все-таки подносили ему. Обыкновенно для этого посылали молодых женщин по одной от каждого дома. На этот раз никто не соглашался отнести мясо. Наконец позвали кунью, и старшая сноха пижму подала ей палку с нацепленным на нее куском жаркого. «Отнеси деду», — приказала она. Кунья вспыхнула, и протянутая была рука опустилась вниз. «Не пойду», — сказала она. На силу ее уговорили. Кунья пошла неохотно, останавливалась в растерянности на дороге и, наконец, собравшись с духом, вошла в дом. «Дед, прислали тебе». Она протянула ему обжаренный кусок. Пижму не сразу понял. «Кто прислал?» — спросил он, нахмурив брови и беря мясо. «Все. Празднуют они». Пижму нахмурился еще больше. «Что же, кроме тебя, некого было прислать?» «Некого», — чуть слышно шепнула кунья. «Что празднуют? Откуда мясо?» «Медвежатина», — шепнула кунья. «Уоми убил». Тут только понял старик стыд своего положения. Весь поселок празднует победу его врага, а ему, как последнему человеку, присылают подачку. Пижму побелел от злобы и вдруг поднялся во весь свой огромный рост. «Вон!» — закричал он не своим голосом, и кусок мяса вместе с палкой полетел в голову девушки. «Убью!» — рычал он, рассвирепев еще больше от того, что кунья успела увернуться. Он вскочил на нары и сорвал со стены висевшее там копье. Кунья бросилась в сени и опрометью выбежала вон. Она слышала, как брякнуло в стену копье и как яростно гремел сзади голос деда: «Ступай к своему Уоми, убью, если вернешься!» Кунья в ужасе мчалась через весь поселок. Ей казалось, что дед гонится за ней по пятам. Только у хижины Азы она оглянулась. Деда не было видно. Дрожа, как в лихорадке, вбежала она в дом и с рыданием бросилась к Гунди. «Убьет! Убьет!» — кричала она. «Сейчас придет сюда!» «Кто убьет? Что ты?» — спрашивала Гунда. «Дед, Пижму, убить хочет!» «За что убить?» «За медвежатину! Меня послали, я принесла, а он копьем пролетела мимо!» Тут только стала понимать Гунда, что именно произошло. «Не нужно было посылать», — сказала она. «Он думает, над ним смеются». «Зверь он, зверь!» — всхлипывала девушка. Гунда как могла успокаивала кунью. «Стой, я посмотрю», — сказала она, выглянула наружу и сейчас же крикнула еще из сеней. «Нет его! Не выходил!» «Не придет он сюда», — раздался голос Азы. «Побоится! Уоми не даст обидеть!» Кунья понемногу стала приходить в себя. Она глубоко вздохнула и благодарно взглянула на белого, как лунь, Азу. По сравнению со страшным дедом, он казался ей таким добрым, несмотря на свои свирепые брови. Гости и хозяева сидели вперемешку, ели молча, медленно откусывая мясо маленькими кусочками. Кунья сидела в стороне и, как будто забывшись, молча глядела на Уоми. «Кунья, что же ты не ешь?» — спросили ее. Кунья вздрогнула и стала плакать. Гунда рассказала, что дед ее выгнал и бросил в нее копьем. Кунья вдруг громко закричала: «Не пойду, не пойду к деду! Сказал, убью!» Все стали ее утешать. Гунда убеждала ее не бояться. Старик сегодня сердится, а завтра забудет. Кунья ничего не хотела слушать.